О, посол, в твоих словах сверкает правда, но, султан сказал, жизнь Георгия, сына Саакадзе, неприкосновенна, как жизнь его сына. А это значит, убийца будет посажен на железный кол. Потом не только янычары, все беки и эфенди готовы за него горло перегрызть. За ним, как слуга, бегает победа, поэтому турецкое войско верит ему, как пророку. И вам, верховному визиру, неизвестны тайные средства. О, как простодушны франки! Разве трудно подсунуть яд или повредить коня? Или, о, посол, знай, хорошо то, что принесет тебе пользу, а то, что причинит тебе вред, плохо. Ба! Не значит ли ваш силлогизм, что вы отказываетесь от совместных действий со мною? О, чудо! В таком случае предупредите об этом царственную ханым Фатиму. Уже кое-где связывают ваше имя с исчезновением Арсаны. Хозреф Паше было выгодно притвориться, что он не понял намека. Он смотрел на потемневший гобелен. Зайчик исчез. Желтоватая красавица осталась. Она как бы напоминала о трех условиях другой черноволосой. Власть, слава, золото. Он не хотел исчезнуть, он хотел достичь вершины своего бытия. Кого ты, посол, убеждаешь? Если не я, то кто изыскивает средства открыто уничтожить Гурджи, Осман-пашу и всех его друзей? Машаллах! Это должно свершиться далеко от Стамбула, там, где ни один свидетель не покажет иначе, чем надо. Прекрасно. После этой оздоровительной процедуры вы, мой визир, полностью возглавите анатолийские орды. Трон шаха Аббаса перестанет быть приманкой, и султан займется троном императора Фердинанда. Тогда вы, мой друг, воскликнете полумесяц на Вену. Так будет угодно Аллаху и кардиналу. Благородный Ришелье не забудет о ваших услугах Франции. Мир — это белый курдюк. Хвала тому, кто сумеет его повернуть. Я еду в Такат. Чудесно. Как скоро я могу рассчитывать на ваш отъезд? Нужны пиастры? Сколько? Не один и не два. Куббе-визиры, визиры купола, высшие советники дивана, представляющие купол империи, в один голос твердили полумесяц на Исфаган. Султан Мурад IV чуть заметным кивком головы поддерживал их рвение. Он, падишах вселенной, казался, Хозреф Паше, околдованным, и вся нечисть, гнездившаяся в душе верховного визира, толкала его скорее преодолеть просторы Анатолии и въехать в Такат. Диван обсуждал лишь одно — как бы лучше помочь Мурад Паше свершить задуманное. На Хозреф Пашу как-то никто не обращал внимания. «Не льстись на воробья, когда орел парит в пределах твоих глаз». А орел в лице Осман-паши действительно расправил свои крылья. Его советы сверкали, как солнце над зеркальным прудом. А советовал он то, о чем с давних пор мечтал падишах вселенной. Мечтал, но не смел произнести вслух, чтобы не вызвать тайных насмешек опытных полководцев. И вот полумесяц из Фаган. Из Сираля верховный визир вышел ошеломленный и потрясенный, будто он уже четвертый визир и отброшен куда-то на дальнюю тахту. Ночь напролет метался Хозреф Паша на пышном ложе Фатимы. Страшные видения терзали его. Вот проклятый Мурав Паша разрывает пасть льва Ирана. Вот Индия. Вот грек из Мессалонги преподносит ему крест, усеянный жемчужинами. Вот знамена с изображением барса, потрясающего копьем, как волны морские, окружают дворцы шаха Аббаса. Вот проклятый грузин, прославляя ислам, становится верховным визиром. Хозреф рванулся, ударом кулака распахнул решетчатое окно, брызги прибоя ворвались в душную оду, взметнув, как паруса, легкие занавеси. Похвалив мужа за намерение не отступать от власти, славы и золота, Фатима сказала: «Я знаю брата, он, да продлит Аллах его веселую жизнь до 101 года, сделает Мурав Пашу верховным визиром, а его жену Русудан ханым-визир.